Усы. Выставленная вперед заинтересованность или агрессивность в зависимости от конкретных обстоятельств, положения ушей и позы. Если уши повернуты в сторону или назад, это значит, что кошка проявляет агрессивность. Если же ее уши находятся в нормальном положении, навостренные вперед, то кошка настроена на охоту. Расслабленное, направленное в стороны, нормальное, спокойное состояние. Прижатая к щекам, испуг. Кошка пытается стать как можно более незаметной.